Все кое-как расселись. Кучер тронул. Катька огласила высоким красивым голосом спящие окрестности. «Эй, малый, эй, малыш, тебе никак не угодишь!» И все остальные, кроме все время плакавшей Авдотьи, дружно и разухабисто подхватили. «То широка, то мала, то кудрява, то гола». Пусть поверит читатель, это исторический факт, отмеченный в архивных материалах. Да, вся эта странная и беспутная компания неслась после всего того, что произошло в доме воеводы, с песнями и гиком к Мясницким воротам. В угловом двухэтажном доме, его снесли лишь в 70-е годы нынешнего века, с накрытым столом ожидала подполковничья жена, дородная красавица Авдотья Нестерова. «С дороги почарки!» — весело крикнула Авдотья. «Выпили». Затем Лешка поставил скрыню на стол, отпер, и его лицо вытянулось. «Денег кот наплакал. Вместо 40 тысяч капиталу оказалось 563 рубля 20 копеек». «А где ларец с бриллиантами?» — вдруг вспомнил Лешка. Ларец таинственным образом исчез и никогда найден не был. Потом начали пить, гулять и плясать. Особо отличились Лешка и Калмык в присядку. За ребро на крюк. Злодейство наделало много шума. Императрица приказала ежедневно докладывать ей о ходе следствия. По монаршей милости, состраданию к его беде, воевода Жуков был освобожден от суда и наказания, лишь отставлен с должности. Генерал-поручик, действительный камергер и кавалер Александр Данилович Татищев следствие вел энергично. Уже к вечеру 10 сентября в доме Нестеровой арестовали девок. 14 сентября поймали всех остальных, кроме Ивана Сизова. Этот, прежде чем на него надели кандалы, еще несколько месяцев бегал на свободе. Все были пороты. Все охотно показывали и на себя, и на других. Лешка чистосердечно бил себя в грудь. «Это не я! Это моя стерва теща! Все она паскудная!» Настасья Полтева оказалась единственной, кто долго проявлял характер. С нее плетьми сдирали шкуру, подвешивали на петли, мучительная пытка с выкручиванием суставов. Она стояла на своем. «Знать ничего не знаю». На очной ставке дочка и зять укоряли ее. «Побойся Бога, твоя затея!» «Подлецы вы оба, будьте прокляты, не я!» Опять до крови били, на дыбу вздергивали, подвешивали за руки и ребра под потолок. Наконец сдалась, прохрипела. «Ну, я подбила, чтоб вы все сдохли!» Мишка Григорьев без всякой надобности оговорил своего дядю Захара Иванова. Знал, что готовим убийство, но не донес. 70-летнего старика трижды били, пока он не испустил дух, так и не признавшись в преступлении, которого не совершал. Случилось это 18 ноября, а тремя днями раньше умерли от пыток в один день Калмык и Мишка Григорьев. Настасья Полтева дотянула до 3 марта нового 1755 года. По обычаю того времени казненных хоронили в четверг на Троицыной неделе, всех сразу с общей панихидой. До того времени покойников свезли в церковь святого Ивана Воина, что на Божедомке. Там их сложили в холодный погреб. Тех, кто выдержал, ожидала страшная участь. Следствие составило экстракт заключения, а генерал Татищев приговорил, включая умерших, Алексея Жукова, жену его Варвару, тещу Настасью Полтеву, калмыка Александра и Михаила Григорьева петерить, отсечь руки, ноги и головы. Девкам Авдотье Ионовой, Катерине Даниловой и Матрёне Семёновой отсечь головы. Пойманного позже Ивана Сизова тоже приговорили к петерению. Все смертные приговоры отправлялись на утверждение Елизавете. Еще при вступлении на престол она неукоснительно обещала прекратить в России смертные казни. Свое намерение она твердо проводила в жизнь. Тем самым Россия на много лет опередила все западноевропейские законодательства. Увы, что смертная казнь варварства приходится доказывать и в наш, вроде бы просвещенный век. Ждать своей участи приговоренным пришлось невыносимо долгих 12 лет. Все эти годы они провели в одиночных камерах. Для отягощения положения на цепях были навешаны на грудь увесистые чурбаны. Вступая на престол, Екатерина II заменила смертный приговор прилюдным церковным покаянием и ссылкой, без клеймения, то есть без выжигания на лбу и щеках, слова «вор». Жуковы были отправлены в Соловецкий монастырь. Вместе с ними для услужения отправлялись два крепостных мужика. Сказывали, что стража допускала порой Варвару в камеру мужа. Скончалась она от жестокой чахотки года два спустя. Крепостных Алексей еще прежде проиграл в карты за две красненьких, за 20 рублей. Окончательно спятив с ума, находясь в церкви во время провозглашения многолетия Екатерине, Лешка стал выкрикивать в ее адрес непристойности. Его посадили в кандалы и отправили на следствие в Архангельск. Здесь во время конвоирования в тюрьму ему на шею вдруг бросилась какая-то женщина. «Алексей Матвеевич, вы ли голубчик?» Конвойные женщину отогнали. Это была Авдотья Ионова. Эпилог. Судьба Авдотьи сложилась удивительно. Она глубоко раскаялась в своем преступлении. Попав в Архангельский острог, отличалась добрым нравом и умением обходиться с людьми. Ее заметила жена начальника острога, взяла к себе в дом помогать по хозяйству. Авдотья служила с усердием, стала общей любимицей. Сколько могла, через свою хозяйку помогала Лешке. В феврале 1776 года из Петербурга пришло распоряжение Екатерины блевание Жукова оставить без внимания, ибо уже такового утопшего в злодеяниях человека никакое, кажется, физическое наказание к желаемому раскаянию привести не может. Решение милостивое. Так Лешка был отправлен обратно в Соловки. Вскоре в судьбе Авдотьи наступила перемена. Из семьи осторожного начальника ее забрал к себе оланецкий губернатор. В 1784 году по наследству она досталась новому губернатору, поэту и сенатору Гавриле Романовичу Державину. Тот добился у императрицы помилования Авдотьи. Отбывая на губернаторство в Тамбов, он взял ее с собой. В Тамбове Авдотья отпросилась на житье в монастырь. Она слыла смиренной монахиней, своей жизнью показывая пример иноческой жизни. Зная приемы врачевания травами, была частой гостьей в местном остроге, оказывала всяческую помощь колодникам, утешала беседами их душевную боль. Умерла Авдотья Ионова в 1835 году, не дожив до своего столетия меньше года. С ее смертью закончилась эта страшная история. Но много прежде, еще в декабре 1766 года, в московских ведомостях появилось объявление. Близ Никитских ворот отдается в наем каменный дом Жукова. В нем 8 покоев с изрядным украшением, людских 3 покоя, кухня, баня с горницей, ледник, погреб, кладовая, каретный сарай, особый огород для овощей, регулярный сад. Желающий нанять дом быстро нашелся, но как-то удивительно быстро и съехал с него. Сдавался дом воеводы и другой раз, и третий, но и эти жильцы быстро уезжали, даже не спрашивая деньги, вперед внесенные. По городу пошли самые страшные слухи. И долго-долго никто не посягал поселиться в его несчастных стенах. В 1876 году Константин Петрович Победоносцев, которому вскоре предстояло на четверть века занять высокий пост обер-прокурора Священного Синода, автор многих серьезных исторических исследований, писал: «Каменный дом, в котором совершено убийство, существует и до сих пор в том же наружном виде, в каком был при жизни Аграфены Жуковой. Он стоит отдельным двухэтажным корпусом во дворе на самом углу Большой Никитской и нынешнего Мерзляковского переулка. Дом этот долго считался опальным. В околотке ходили слухи о тенях убитых Жуковых, которые будто бы являлись по ночам в тех комнатах, где совершилось убийство. Жильцы обегали этот дом. Всех, кто не поселялся в этом доме, выгоняли страшные привидения, являвшиеся ночью. Эти слухи еще в памяти у некоторых местных старожилов, кого нам случалось расспрашивать». Можно верить, что стены хранят память об ушедших временах и людях. Сервиз императора Сергею Кондратову. Дело это не совсем обычно. Даже на фоне бесчисленного многообразия преступлений оно стоит особняком. В нем немало забавного, анекдотичного, хотя, к сожалению, и здесь не обошлось без трагедии. И уж во всяком случае, это дело ярко показывает весьма остроумные и своеобразные методы сыщиков времен Николая I. Гроб на мосту. Теплым майским утром, когда сады и парки Петербурга уже украсились изумрудом свежей зелени, император Николай Павлович моциону ради совершал прогулку на коляске. Как и другие русские цари, он своих подданных не боялся и появлялся среди людей без всякой охраны. Рядом с ним разместился посол Франции, герцог Монтебелло. Это был человек прекрасно образованный, влюбленный в русскую культуру и к тому же весьма интересный собеседник. На сей раз спутники вели легкую, непринужденную беседу, далекую от политики. Герцог с восторгом произнес: «Вчера на балу в Зимнем меня поразили великие княжны Мария и Ольга. Как они милы, как грациозны!» Николаю была приятна похвала дочерям, но он скромно произнес: «Ну, конечно, только в этом деле не обошлось без заслуг портных. Платье из белого узорчатого шелка им и впрямь к лицу. Ваши портные, и особенно вышивальщицы, очень хороши. Моя супруга только что заказала платье из фая с вышивкой-соломкой у Ирен Сусловой». Герцог был влюблен в свою жену, юную белокурую красавицу. По этой вполне уважительной причине он часто вспоминал ее. Вот и теперь герцог с воодушевлением воскликнул: «Ваше Величество, я удивляюсь талантливости ваших подданных. Моя супруга вчера была потрясена необычайной красотой кофейного сервиза. Какие благородные формы, какой тонкий изящный рисунок! Герцогиня — большая ценительница красоты, хочет заказать такой же». Николай пытался вспомнить кофейный сервиз и не мог. Он предпочитал пить чай. Герцог наморщил лоб и произнес: «Я даже запомнил фамилию ювелира. Сазиков». «Да, Сазиковы отличные мастера. Они порой выполняют заказы для дворца. Мне приятно, что русские мастера пришлись по сердцу моим французским друзьям». В этот момент коляска вкатилась на гладкое покрытие недавно открытого Благовещенского моста. Возница недовольно буркнул: «Хот необразованность! Всю дорогу насквозь перегородили! Тррррр!» И натянул новые вожжи серебряным набором, останавливая лощеных лошадей. «Что такое?» Брови императора сошлись у переносицы. Впереди тихо тащились погребальные дроги. Николай поднялся, обнажил голову и осенил себя крестным знаменем. «Мы все равны пред гробовым исходом», — вздохнул император. «Господи, прими с миром душу этого бедняка». И далее он совершил поступок, ставший историческим. Благородное сердце. За гробом, погрузившись в глубокую печаль, шли всего два человека. Одетая во все черное, молодая, приятной наружности женщина вела за руку белокурого мальчугана лет 5. Лицо императора вдруг озарилось какой-то мыслью. Он порывисто соскочил с коляски, широким легким шагом догнал дроги. Он взял мальчугана за руку и пошел рядом с молодой вдовой. Увидев знакомую фигуру императора, петербуржцы всех возрастов и сословий спешили присоединиться к шествию. И уже скоро громадная толпа двигалась за гробом бедняка, отдавая ему последнюю честь. Много любопытных собралось на тротуарах. Люди выглядывали из окон, толпились на балконах. Процессия двигалась по английской набережной. Царь тихо спросил женщину: «Умерший тебе приходился мужем?» Вдова молча кивнула головой. Ее лицо вновь оросилось горькими слезами. «Я вижу, ты бедна. Завтра утром приходи ко мне в Зимний дворец вместе с сыном». Вдова с благодарностью прильнула к руке императора. Николай сделал знак вознице, следовавшему за императором, в некотором отдалении. Разламывая толпу надвое, он подкатил к Николаю. Царь уселся на свое место, преисполненный христианского смирения и доброты. Герцог с восхищением воскликнул: «Простите меня, Ваше Величество, но я скажу прямо, у вас благороднейшее сердце. Как счастлива Россия, что ею управляет столь удивительный монарх!» Император с глубоким вздохом отвечал: «Я исполняю лишь свой человеческий долг. Господь послал нас на грешную землю лишь для того, чтобы увеличивать на ней количество добрых дел». Помолчав, добавил: «Кстати, что вы говорили о сервизе? Я пришлю его в подарок вашей милой супруге. Ну а вам пусть он напоминает нашу сегодняшнюю прогулку». Герцог онемел от царской щедрости. Большая политика. Все намеченное Николаем успешно свершилось. В Зимний дворец с малолетним сыном явилась вдова. Выяснилось, что ее мужем был чухонец-рыбак по фамилии Раутио, скончавшийся во цвете лет. Николай провел рукой по белобрысой голове мальчика. «Ты хочешь, сирота, защищать нашу империю?» «Да, хочу», — бойко отвечал тот. «Прикажу зачислить тебя в школу кантонистов». Это было нарушением правил, ибо там учились лишь солдатские дети. Государь порядок ценил превыше всего, но человеколюбие ради изменил принципам. Самой вдове было выдано 50 рублей. Об этом тут же узнал весь Петербург. Все славили доброе сердце монарха. Профессор архитектуры Пименов вызвался сделать скульптурные группы, запечатлевшие христианский поступок царя. Фигуры должны были украсить Благовещенский мост, вскоре переименованный в Николаевский, там, где съезд с него на английскую набережную. Архитектор Штакеншнайдер начал в спешном порядке сооружать часовню, которая даже отдаленным потомкам напоминала бы о замечательном событии. В Министерстве иностранных дел, что размещалось в строении под номером 6 на Дворцовой площади, в соответствующей папке появился документ. В знак вечной и нерушимой дружбы между русским и французским народами и в высших политических целях его императорское величество распорядился передать герцогу Монтебелло художественные работы ювелирной фирмы Сазиков, сервиз кофейный серебряный 84-й пробы на 24 персоны общим весом 1 пуд, 1 фунт и 1,5 золотника. Генерал-фельдмаршал Паскевич, бывший наместник царства польского, женатый на двоюродной сестре Грибоедова и в свое время опекавший поэта Пушкина во время его поездки по Закавказью, просительно посмотрел в глаза Николая. «Ваше императорское величество, позвольте сей дар от вашего имени представить герцогу». Царь расхохотался. «Иван Федорович, а ты неугомонный ветреник. Это в твоем-то почтенном возрасте, молодец. Что ж, я не против, передай сервиз». Паскевич усиленно ухаживал за герцогиней Монтебелло, и об этом знали все, кроме самого посла. Герцогиня была в восторге от щедрого дара. С кокетством истинной парижанки она за столом принимала тайные ласки генерала, сидевшего во время трапезы рядом с ней. Парижские газеты с восторгом писали о происшествии на Благовещенском мосту, о том, что великий император принимает участие в судьбе самых обездоленных граждан, делает их счастливыми. Тогда же были решены в пользу России какие-то давние торговые споры с Францией. Императрица Александра Федоровна поцеловала своего замечательного мужа и назидательно сказала великим княжнам и наследнику цесаревичу Александру: «Вот, дети мои, как надо делать большую политику. Ваш отец умеет малыми средствами добиваться великих целей. Посол увлекается охотой. Вот, Александр, вы и пригласили бы его». Однако жизнь готовила сюрприз и весьма неприятный. Пока великие развлекаются. 18 августа того же 1851 года имело быть большое торжество — открытие железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой. Название «Николаевской» эта дорога получила лишь после смерти инициатора ее строительства. При жизни император запретил так называть ее. Эту бы скромность тем, кто захватил власть в октябре 17-го. Царская семья, свита, представители дипломатического корпуса отправились в веселую поездку. Император все время был в отличном настроении, без конца задавал вопросы инженерам, некоторое время провел в кабине машинистов и даже усердно помогал им, изрядно перемазавшись. Он с восторгом наблюдал, как металлическая громада состава преодолевает хрупкое на вид сооружение, мост. Для этого даже не ленился выходить из вагона и следить за движением со стороны. Возле Веребьинского моста, переброшенного через большой овраг, произошел забавный случай. Николай, окруженный приближенными, среди которых была герцогиня Монтебелло, находился возле насыпи. Царь взмахнул белым платком. «Марш!» Это был приказ к движению. Паровоз запыхтел паром, выпустил в синеву небо черный дым из громадной трубы. Протяжный гудок прокатился по безбрежным зеленым просторам. Колеса заерзали, отчаянно закрутились на месте, забуксовали. Вопреки всем усилиям машиниста, состав не сдвинулся ни на пять. Инженеры не умели объяснить его конфуза. Вдруг умная герцогиня сообразила: «Ваше Величество, а для какой надобности рельсы покрыли масляной краской?» «Где дорожный мастер?» — спросил император. Тот, насмерть перепуганный, заикаясь, объяснил: «Так ведь они, рельсы-то, были ржавые, совсем некрасивые. Вот я и распорядился обновить». Император сделал хмурое лицо. «Усердие, братец, не по разуму. Надо знать законы физики. Прикажи, чтобы краску сняли». И, повернувшись к герцогине, добавил: «Вы прелесть. Когда вернемся в Петербург, приглашайте пить кофе из нового сервиза. Буду обязательно». Герцогиня и ее муж горячо благодарили за великую честь. Рельсы очистили. Паровоз быстро побежал дальше. Царь всю дорогу оставался веселым. Настроение испортилось лишь по возвращении в Петербург. Монтебелло, попросивший вдруг аудиенции, вошел в кабинет Николая, почерневший от огорчения. «Ваше императорское величество, случилась страшная беда. Пока я путешествовал, петербургские воры украли из посольства ваш бесценный подарок — сервиз. Прикажите учинить самое строгое следствие». Царский гнев. Николай был взбешен, возмущен, разгневан. Он топнул ногой: «Галахова ко мне!» Обер-полицмейстер Петербурга Галахов, страшась монаршего гнева, задыхаясь от лишнего веса и спешки, вытянулся перед императором. Тот, округляя небесно-голубые глаза, с возмущением спросил: «Для чего я содержу полицию? Чтобы из иноземных посольств крали мои подарки? Ищи сервиз. Не найдешь, отправлю на Кавказ». И царь пошевелил своими пышными усами, что было проявлением наивысшего гнева. «Отыщем, Ваше Величество!» — бодро отвечал Галахов, успевший прийти в себя. «Из-под земли вынем, а найдем! У нас быстро!» Обер-полицмейстер не мог даже предполагать, какие невероятные сложности стоят на его пути. В тупике. Такой паники петербургская полиция еще никогда не знала. На дворе стоял поздний час, но десятки рассыльных бегали по домам полицейских, созывая их к генералу. Галахов стучал громадным волосатым кулаком по дубовой крышке служебного стола. «За что царь платит нам деньги? Дожили! Из иноземных посольств жулье тащит императорские подношения! Если сервиз не найдете, пропади на этом месте! Всех знаю в Сибири! Поняли? Вопросы будут?» Началось нечто веселенькое. Розыск по всему Петербургу. Без всяких санкций и прокурорских виз, которых в те простые времена и не требовалось, сделали обыск в десятках домов, находившихся на подозрении. Сервиза не нашли. Полицейские агенты разыскивали своих старых знакомцев из воровского мира. Требовали: «Верните царский сервиз, позволим целый год спокойно кормиться». Воры промеж себя учинили сыск строжайший, но развели руками. Никто из наших не был. Коли не так, век нам свободы не видать. Зашло следствие в тупик. На место службы этапом. «Что делать?» — стонал Галахов. «Царь мне ведь голову оторвет, а у меня детишки малые». А тут генерал Паскевич приключился. Говорит: «А где Путилин? Он искал вора?» «В том-то и дело, что Путилин в отпуске. Мы не знаем, где его найти. Путилин — первостатейный сыщик, хоть и совсем молодой. Не зря же мы его к себе из Москвы на службу перетащили». А Паскевич качает головой: «Если вы своего брата полицейского найти не умеете, тогда точно вас всех в Сибирь пора отправлять». Побежали к Путилину домой. Служанка отвечает: «Барин в Москву уехавши. А где там остановится, того знать не могем». Вызвал Галахов к себе телеграфиста. Тот отстучал телеграмму генерал-губернатору Москвы князю Долгорукову, что размещался в казенном доме на Тверском бульваре. «Согласно приказу его императорского величества, прошу отыскать и срочно доставить в Петербург нашего сотрудника Путилина. Приметы: рост выше среднего, волосы светлые и курчавые, глаза карие, носит длинные густые бакенбарды, выговор малороссийский, отличается умом и природной силой». Видать, московская полиция работала похлеще петербургской. За ночь перевернули весь обширный город, а к утру Путилина обнаружили в ресторане «Неаполь», что на Домниковке в доме Малюшина, где он пил шампанское со своим закадычным приятелем, которому позже предстояло стать знаменитым писателем, драматургом и рассказчиком Иваном Горбуновым. Вырвали сыщика из дружеских объятий, на всякий случай надели наручники и помчали на перекладных без передыху в столицу. Регулярное движение по железной дороге началось лишь в ноябре того же года. С лошадей спустили шкуры, из Путилина вытрясли душу, а тело все же в два дня в Петербург доставили. Тут встретили сыщика как родного, освежили шампанским и представили перед очами Галахова. Тот обнял его, умоляет: «Отыщи, голубчик!» Путилин был личностью совершенно необычной. Если бы нашлось перо, которое правдиво описало его подвиги в сыскной работе, то слава Ивана Дмитрича затмила бы всяких выдуманных Шерлоков Холмсов. Уже при жизни он был легендарной личностью. Его прошлое было, по меткому выражению Горбунова, покрыто мраком неизвестности. Весьма симпатичный и обаятельный, Он к преступникам испытывал скорее жалость, чем неприязнь. С каждым умел найти общий язык, вызвать на разговор. Его блестящее умение анализировать, сопоставлять, строить неожиданные и смелые версии вызывает восхищение. Путилину удалось раскрыть великое множество самых злодейских и запутанных преступлений. Но, как сам признавался сыщик, дело о пропаже сервиза стояло в его практике особняком. За оградой посольства. Пропарившись с дороги в бане, Путилин сразу же приступил к делу. Он взял себе в помощники своего старого друга, частного пристава Шерстобитова, потребовал протокол осмотра места происшествия. Оказалось, что такового нет. Галахов объяснил. Приходил посольский камердинер, подал заявление о пропаже сервиза и сказал, что желательно обойтись без вторжения на их территорию. Так что ищи сервиз без осмотра места преступления. «Тогда», — махнул рукой Путилин, — «отпустите меня обратно в Москву. Мы с Горбуновым малость не догуляли. У меня теперь, между прочим, отпуск. Моей натуре разгулка нужна». Делать нечего, связался Галахов с герцогом. Тот позволил сыщикам осмотреть место преступления. Путилин и Шерстобитов пришли к посольству. Денно и нощно у входа дежурят два полицейских. Гостям они честь отдали. Забор высоченный, глухой, кирпичной кладки. Сыщиков сопровождали советник посла и камердинер. Показали место у стены, где изнутри к стене была приставлена стремянка. Путилин приказал Шерстобитову влезть на лестницу, а сам с другой стороны ограды зашел. Внимательно грунт осмотрел. Какие-то пометы в блокнот сделал. Камердинер, стройный человек с тщательным пробором на голове, очень старался помочь следствию. «Позвольте, господа сыщики, показать вам окно, в которое преступник проник в посольство», и повел их к торцевому фасаду. Это оказалось как раз рядом с тем местом, где лестница к ограде была приставлена преступником. «Удобное место для воровства», — улыбнулся Путилин. «Оно скрыто от взора дежурных полицейских, и за оградой глухой переулок». «Вот это стекло было выдавлено», — показывает камердинер. «Теперь, как видите, мы вставили новое». Путилин и Шерстобитов прошли в здание посольства, осмотрели пол и ковер под этим окном. Потом занялись громадным старинной работы дубовым буфетом, где хранилось столовое серебро. Дверца снизу была выломлена ломиком. Путилин достал из кармана лупу, внимательно изучил состояние замка, хмыкнул, ничего не сказал, убрал лупу и отправился на улицу, к тому окошку, в которое влезли воры. Недолго лазил под ним, что-то мелкое поднял, завернул в свой носовой платок и спрятал в карман. На прощание зашел вновь в здание посольства, поблагодарил всех за помощь, залюбовался висевшей в прихожей старинной картиной «Обнаженная красавица на фоне роскошной южной природы». Герцогиня объяснила: «Это великий Корреджо». «Великий итальянец Антонио Корреджо», — дополнил Путилин. «Это полотно стоит целого состояния». «Странный воришка. Почему он не взял картину?» «Думаю, что он не знал ее истинной стоимости», — высказал предположение герцог. «Воришки или воришка, я пока не ведаю, сколько их было, знали очень многое. Где стоит царский сервиз? С какой стороны легче проникнуть в посольство? Да и время выбрали самое удобное, когда многие отъехали на охоту». «Удивительно». Сыщики покинули посольство в хорошем настроении, а жизнь готовила очередные сюрпризы. Погоня за тенью. Путилин отправился к Галахову с докладом. Тот проявлял все большее нетерпение. Видать, самого царь донимал. «Где сервиз? Когда найдем похитителей?» Воров следует искать в самом посольстве. Галахов выпучил глаза, раздул щеки. Ты, Путилин, в своем уме? Хочешь скандала на весь мир? Тогда уж точно Николай Павлович отправит меня на Кавказ. А я прежде того сошлю тебя навеки в Сибирь. Есть веские улики. Мелкие осколки выдавленного стекла были не внутри здания, а снаружи, лежали в траве. Вот они. Путилин развернул носовой платок. Дверца в буфетном шкафу разворочена, а замок не поврежден. Ишь, хитрецы, будто бы взлом. Далее. Не взяли картину Кореджи, потому что пропажу тотчас бы заметили, а сервиза могли бы долго не хватиться. И главное, хотя лестница была прислонена к стене, снаружи вытоптана трава, но нет глубоких вмятин на земле, как это случилось бы, если со стены с грузом или без него спрыгнул человек. И неясно, каким образом он забрался снаружи на эту самую стену. А что, воры не могли принести лестницу с собой? Могли. Но тогда они оставили бы следы на земле возле наружной стены. А этих следов нет. Сервиз надо искать в самом посольстве. «Хорошо», — без удовольствия произнес Галахов. «Я посоветую герцогу сделать это. Но если сервиз в посольстве не обнаружат, беда». Обыск в посольстве был негласно проведен на следующий день камердинером и одним из дежурных полицейских, когда весь обслуживающий персонал отправили в театр. Обыск ничего не дал. Галахов размахивал кулачищами перед носом Путилина и кричал: «Мне наплевать, кто украл. Меня не вор интересует, а сервиз, понял? Сервиз! А ты мне какие-то стекляшки в платочке показываешь. Еще умствованиями занимаешься. Какой тебе дать окончательный срок?» Подумал Путилин и отвечает: 10 дней. Недели с тебя хватит. И берегись, хоть из-под земли вынь». Побежал Путилин к Шерстобитову. В голове у него созрел план, весьма оригинальный. У Сазикова. В тот же вечер друзья-сыщики отправились в ювелирную фирму «Сазиков». Еще в 1810 году ее основал в Москве Павел Федорович Сазиков, умерший лет за 20 до описываемых событий. Его дело продолжили два сына, один из которых, Игнатий, открыл филиал в Петербурге. Его работы славились своим изяществом. «Игнатий Павлович, выручай, голубчик!» — взмолился Шерстобитов, давно друживший с ювелиром. «Нам уже не отыскать кофейный сервиз, который ты для императора делал и который пропал из посольства. Изготовь копию, будь благодетелем». «Эскизы у меня остались», — говорит Сазиков. «Работники мои на месте и трезвые. К тому же ты мне человек не посторонний, тоже выручал. Только вот дорог он, сервиз-то. Дорога в Сибирь нам еще дороже обойдется», — смеются сыщики. «Ну да ладно, вы оплатите лишь материал, а за работу с мастерами я сам сочтусь. Небось, срочно надо? Постараемся». И впрямь мастера постарались. За 5 дней и ночей копию царского сервиза выполнили. Красавец! От подлинного не отличишь. Ликуют сыщики, сердечно благодарят Сазикова. Но жизнь продолжала их испытывать. На краю пропасти. Со всем тщанием и втайне от всех перевезли сервиз к Путилину. Сидят, пиво пьют, легенду сочиняют, как у воров сервиз, дескать, перехватили. Дело нехитрое, сочинили небылицу. Не впервой начальство надувать. Без этого в полиции не проживешь. Наутро Путилин предстал перед Галаховым. Стоит и соображает. Какое вознаграждение даст генерал? Думаю, не меньше, чем по половине годового жалования каждому, а то и больше. Хоть немного оправдать то, что за копию пошло. Галаков, как услыхал новость, обрадовался, руку пожал. «Молодец, доложу о твоей работе самому государю-императору, а ты можешь отпуск свой продолжить, поезжай в Москву. Там одни гулены живут. Да, за службу царю и отечеству получишь двухмесячное жалование». «Так нас двое. Тогда каждому по месячному окладу. Сервиз доставь послу, я его предупрежу». Вышел из обер-полицмейстерского кабинета Путилин, сплюнул на паркет, поговорку вспомнил. «Нужен сыщик Ивану Колыч, дело сделал, последний сволочь». И вдруг его всего холодным потом словно обдало. «Что же я наделал? Как теперь выкрутиться?» Простонал и опрометью к Шерстобитову бросился. Еще с порога кричит: «Собирай вещи, теперь уж точно Сибири не миновать!» «То есть?» «У французов сервиз был пользованный, зубами ободранный, а наш новый. Вот посол и догадается, что мы его дурим. А ему не все равно, лишь бы добро свое вернуть. Что тот сервиз, что этот?» «Совсем нет. Настоящий сервиз — подарок императора, в этом вся сила. Что делать?» Крепко сыщики задумались. Вдруг Путилин закричал: «Ура! Придумал! Лови извозчика, везем сервиз этот чертов в пожарное депо!» «Зачем? Сам догадайся!» Шерстобитов вдруг дико захохотал, обнял с восхищением друга. «Ну, Иван Дмитриевич, ты гений!» Погрузили в коляску ящики с сервизом и отправились к пожарникам. По дороге у знакомого лавочника в кредит выпивки и закуски набрали. «К нам полиция, да не с пустыми руками!» — обрадовались укротители огненной стихии. «Почему не погулять, да еще с богатого сервиза?» Всю ночь гуляли, только Господа молили, чтоб нынче возгорание не случилось. Господь молитвам внял. К утру, разглядывая сервиз, Путилин с удовлетворением произнес: «Ну вот, ободрали в самый раз, можно к герцогу везти. Вы нас прям-таки с края пропасти вытащили. Век не забудем». Пожарники похохатывают. «И вам сердечные мерси! Почаще так заезжайте!» Самоубийство. Прямо от пожарников сыщики поехали к герцогу. Сервиз повезли. Там их, как дорогих родственников, встречают. Герцог благодарит, герцогиня вся расцвела. «Какая прелесть! Теперь императора мы достойно встретим!» Вошел камердинер, вперился взглядом в серебро не оторвать. От радости, видать, мало свихнулся. Герцог галантно скалит зубы: «Поздравляю с успешным завершением дела!» А Путилин очень зол был на посольске. Твердо знал, вор среди прислуги находится. Вот он громогласно и заявляет: «Дело в самом разгаре. Еще кое-кому придется наручники надеть». Пожал еще раз герцог руки сыщикам и проводил их до выхода. Утром, когда Путилин ел яичницу с ветчиной, прикатил от Галахова вестовой. Командует: «Их превосходительство вас срочно к себе требует. Собирайтесь!» Поперхнулся Путилин. Почуяло сердце недоброе. «А зачем я понадобился?» «Там узнаете, извольте поторопиться, приказано срочно!» Как увидал Галахов Путилина, так и схватил его за грудки, трясет со страшной силой и ругается: «Аферисты, жулье, мать вашу! Что ж вы меня перед государем осрамили?» «Да я вас, да я вам! Зачем другой сервиз подсунули?» Путилин пытается сообразить, что к чему, но про себя решил: «Пойду в несознанку». «Признаваться только дураки торопятся», — отвечает: «Ваше превосходительство, не понимаю, о чем речь». Топает ногами генерал. «Не валяйте дурака!» — повернулся к адъютанту, говорит: «Оставьте нас вдвоем!» Генерал попил воды, немного успокоился. Предложил: Садись, надо думать, как нам всем выкрутиться. Ты вчера привез сервиз и сказал при всех посольских, что кому-то из них еще будешь наручники надевать. Угрозу услыхал камердинер, да и сервиз увидал. Вот он, дурак, и решил, что воровство разоблачили. Побежал к себе в комнату, закрыл дверь и повесился. Камердинер? Нет, этого не может быть. Откуда такая уверенность? Он производил такое благоприятное впечатление, так, казалось, искренне переживал кражу, что на него подумать было невозможно. Ты, Путилин, опытный сыщик. Ты отлично знаешь, что случаи создают воров. Иной сам по себе и не думал о воровстве, но прельстился вещью плохо лежащей. Так было и на этот раз. Камердинер по каким-то делам уезжал в Париж. Вернулся, в буфете дорогой сервиз лежит, никто им не пользуется. Вот он и соблазнился. Довольно неумело подделался под кражу с улицы. Ты ведь сразу догадался, что украл кто-то из прислуги. Но куда камердинер дел сервиз? Ведь мы точно узнали, что ни один покупатель краденого сервиза не приобретал. Покойный оставил предсмертную записку. Мне ее герцог любезно показал. Камердинер раскаялся в своем грехе. Пишет, что ему и деньги-то были не нужны, что за бесценок продал уворованное англичанину Леону Бурку, остановившемуся в доме Штакельберга по косому Дементьевскому переулку. Герцог тут же послал к англичанину полицейских из охраны, и тот без запирательств сервиз вернул. «Так у герцога теперь два сервиза?» — простонал Путилин. Галахов выдохнул. «Вот именно. Более того, сегодня утром герцог рассказал об этом Николаю Палчу. Что теперь о полиции государь будет думать?» «А он своими глазами видел оба сервиза?» «Пока нет. Герцог с супругой и советниками сейчас отбывают на охоту. Кстати, посла пригласил наследник цесаревич». Глаза Путилина хитро блеснули. Он весело проговорил. «Ваше превосходительство, посол ошибся. У него нет двух сервизов». Галахов погрозил перстом, но улыбнулся. «Я тоже так думаю. Можешь идти». Мимо окон канцелярии проследовала кавалькада. Цесаревич с послом отбыли на охоту на 3 дня. Пришла пора вновь отличиться друзьям полицейским. Пир горой. Путилин объяснил ситуацию Шерстобитову. Тот хлопнул его по плечу. «Я для тебя незаменимый друг. На Апраксином рынке у меня есть знакомец, который ливрей шьет для посольской прислуги. Фамилия у него Пьянов. Прекрасный такой человек, жизнерадостный. Айда к нему». Явились к Пьянову в мастерскую. Тот обрадовался, зовет чай пить. «У меня от воды голова кружится», — отвечает Шерстобитов. «Лучше ответь, Степан Алексеевич, когда у тебя день рождения?» «На день моего святого Стефана, то бишь 2 декабря. А можешь отпраздновать его загодя, скажем, послезавтра?» Почесал Пьянов в потылице и хитро сощурился. «Коли вашей милости так надо, то почему же не погулять? Со всем нашим удовольствием!» «Степан Алексеевич, только просьба к тебе товарищеская. Пригласи к себе всех посольских, что у герцога Монтебелло служит. А гулянку устрой за наш счет, мы денег тебе дадим. Напои покрепче их». «Мне ваше угощение без надобности. Я сам в полной силе». «Придут посольские к тебе?» «Какой же нехрист не любит за счет русского погужеваться? Должны прийти». В трактире Апраксиного рынка был устроен дипломатический, в кавычках, прием. Спустя много-много лет Путилин, чьи приключения гремели на всю Россию, рассказывал о давних событиях. Кони, запись которого воспроизводим близко к тексту. Задали мы такой бал, что небу жарко стало. Под утро всех пришлось развозить. Французы совсем очумели. К себе домой попасть не могут, только мычат. Иноземец, он ведь слабый. Крепко и на них и действует. Ну-с, а часа в три ночи пришел Яша вор. Вот человек-то был, душа. Сердце золотое, незлобивый, услужливый. А уж насчет ловкости, так я другого такого не видывал. В остроге сидел бессменно, а от нас доверием пользовался в полной мере. И теперешним ворам чета был, царство ему небесное. Ну так вот, пришел Яша, мешок принес. Говорит, извольте сосчитать, кажись, все. Стали мы с Шерстобитовым считать. Две ложки с вензелями лишних. А вот это, Яша, нехорошо. Чужое брать никогда не надо. Простите, не утерпел. А на следующий день посол с охоты вернулся. Видит, сервиз один, а прислуга с перепою зеленая. Вместо дверей в косяк тычется. Махнул герцог рукой, да и замолк об этом деле. Россия! Эпилог. Так закончилась история, начавшаяся со случайного эпизода, со встречи императором погребальной процессии. Александр Иванович, как же это ты оконфузился?